Часть вторая. Черный танец. Глава четвертая. Март 1985 года. Все счастливые семьи счастливы по-своему. И одновременно несчастливы тоже. Так переиначил Арсений Челышев изречение Льва Толстого. Ему казалось, переиначил сознанием дела, потому что вот уже несколько месяцев они жили с Настей Капитоновой вместе, в незарегистрированном гражданском браке, своей семьей. Иногда бывало несчастливой, но чаще счастливой. Они сняли комнату в коммуналке в Измайлове на 5-й Парковой. Сеню взяли работать в советскую промышленность на полставки. Взяли охотно, и он там трудился, аж пар из ушей шел. Надо же заработать что-то. Маленькая семья. А вот он и зарабатывал. Выходило на круг у них с Настей рублей 250 в месяц. Его зарплата да гонорары плюс две стипендии. На взгляд Арсения — огромные деньги. На взгляд Насти — сущие гроши. Из-за денег в основном, из-за Настиного мотовства в их семье частенько происходили раздоры. Заканчивались они, как правило, бурным примирением в постели. Ни он, ни она и подумать не могли, что короткий период, проведенный ими вместе в сталинской съемной коммуналке, они оба будут вспоминать как самые светлые деньки в их жизни. В старый двор, занесенный снегом, въехала черная «Волга» с антеннами. Редкие прохожие провожали машину удивленными взглядами. Суда в Измайлово на черных «Волгах» обычно не приезжали. Первым вышел шофер. Он открыл пассажирскую дверь и помог приехавшему, широкоплечему старику, выбраться на скользкий тротуар. Затем достал из багажника здоровенную картонную коробку. — Второй подъезд здесь, Егор Ильич, — угодливо сказал он хозяину. — Спасибо, Илья. Царственно откликнулся старик. Маленькая процессия вошла в дом, а вслед им зашелестело. Кто такие? Кому? Насти дома не было. Отправилась по магазинам. Но Сенька знал, магазинами дело не ограничится. Насте быстро надоест торчать в очередях за кефиром, маслом и вареной колбасой. Она махнет на измайловский рынок за вкусненьким. Притащит парного мяса, яркой зелени, мороженой хурмы, веселых мандаринов. Не успокоится, пока всю Сенькину зарплату не растратит. А когда явится, веселая, румяная, освеженная морозцем и покупками, протянет: «Посмотри, какой я тебе вкуснятины накупила!» У него язык не повернется корить ее за безудержные траты. Ну, что делать? Привыкла Настька к мажорству. Приучили ее жить на широкую ногу, и уж в чем, а в еде знать отказа. И цены деньгам не знать, поэтому ругать ее за транжирство — абсолютный бесполезняк, только ссориться по пустякам. Лучше сесть и написать очередную бодягу для газеты. Бодягу, за которую заплатят рублей 15-20 гонорара, вот и будет компенсация Настиной растраты. Сеня заправил бумагу в портативную машинку Эрика. Эрика была единственной вещью, которую Настя взяла с собой из родительского дома. Ну, не считая, конечно, платьев, джинсов и косметики. Сеня закурил. С греховным удовольствием затянулся бешено дорогим Кэмелом. Рубль пачка. Неделю назад вернулся из командировки. Был в страшной глуши в Ульяновской области. Там, в сельпо, обнаружились залежи фирменных сигарет. Еще, видать, из тех, что к Олимпиаде закупали. А курить пижонский кэмел в далеком селе оказалось некому. Вспомнил, что Настя ругается, если он курит в комнате, схватил машинку и перебазировался на кухню. Поставил машинку на стол, со вкусом покурил. Главное — яркое начало. Или, как там Эженова мать нас учила, лид. После классного лида читатель любую лажу схавает. Налил из графина воды, попил, покружил по кухне. Ну вот, нормальный творческий уют. Машинка, пепельница, водичка. Сеня застучал по клавишам. Вчера возвращаюсь с работы. Навстречу женщина с торжествующим лицом. На шее у нее ожерелье из рулончиков туалетной бумаги. У хозяйственного магазина чернеет очередь, и продавщица в халате поверх телогрейки покрикивает: «Эй, крайние, не занимайте, туалетка кончается!» Хм, классно! Лид, кажется, удался. А теперь плавно переходим к главной теме критической корреспонденции. На заводе в литовском городе Григишкес прут туалетную бумагу. Тут грянул звонок в дверь. Ни секунды не сомневаясь, что вернулся из магазинов Настя, Сенька бросился открывать дверь. Распахнул. На пороге стояли двое мужчин. — Здравствуй, Сеня! — скупо проговорил первый в пыжиковой шапке и добротном сером пальто и скомандовал второму: — Давай, заноси! Второй, одетый попроще, в кроличью шапку и габардиновую куртку на меху, мимо Арсения, вперся с огромной картонной коробкой в прихожую. Затем, не разувшись, потопал, безошибочно держа курс, на кухню. И только тут Арсений узнал визитеров. Фу ты, наваждение! Да это ж Настькин дед, номенклатурщик, Егор Ильич вместе со своим шофером-ординарцем. — Дома Настя? — по-хозяйски спросил старик, без приглашения снимая свое богатое ратиновое пальто. — В магазине. Проходите, Егор Ильич. Черт знает почему, но Арсений был рад видеть деда Ильича. Тот лично ему ничего плохого не сделал, даже слова не сказал, когда Настя убежала вместе с ним из родного дома. Вернулся с кухни шофер, отрапортовал: — Все, Егор Ильич, можешь быть свободен, Илья. Подхалтурь, если хочешь, но через 2 часа, чтоб был у подъезда как штык, ясно? — Могу я воспользоваться уборной? — угодливо спросил шофер. Обращался он почему-то не к Сене, а к Егору Ильичу. Капитонов вопросительно посмотрел на Сеню. Тот поспешно сказал: — Туалет в конце коридора, а ванная рядом. — Спасибо, Егор Ильич. Водитель по-прежнему не обращал на Сеню ровно никакого внимания. Вместе с Егором Ильичем в их квартиру вошло все то, от чего, как предполагал Арсений, бежала Настя. Бежала, да не доубежала. Вместе со стариком к ним в дом явились 3 вещи. Это безмерная уверенность в себе, бесцеремонность и снисходительность по отношению ко всем тем, кто не из их круга. А престарелый шофер привнес еще и ауру чинопочитания, послушания, раболепия. «Они только совместно могут существовать», — подумал Сеня. Этот глыбастый, самоуверенный Егор Капитонов и его шофер — типичный советский халуй. И все же Арсению оказалось приятно видеть старика, потому что от него исходили могучая сила и обаяние. Егор Ильич, наконец, снял пальто, но не повесил, держал в руках. А тут как раз и шофер вернулся, подсуетился, принял у старика пальто, аккуратно расправил, повесил. — Сам он, значит, раздеваться не умеет, — усмехнулся про себя Сеня. Шофер спросил. — Разрешите убыть? — Давай, Илюха, — отмахнулся Капитонов. — Седой Илюха, постарше Капитонова будет, бодрячком выпрыгнул из квартиры. С Сеней он даже не попрощался. — Ну? — Показывай, как вы здесь устроились, — снисходительно проговорил, проходя внутрь квартиры Егор Ильич. Зашел на кухню, цепко осмотрел десятиметровый жалкий уют, кивнул на два холодильника, два кухонных стола, два чайника на плите. — Коммуналка? — Коммуналка, — кивнул Арсений. — Но соседка с матерью живет и сюда редко наезжает. Я вам тут кое-каких харчишек подвез. Старик небрежно кивнул на огромную картонную коробку. Шофер не ошибся. Поставил ее именно на их, а не на соседкин стол. Впрочем, мудрено не ошибиться. На столе пишмашинка, пепельница с окурком. Из коробки вызывающе, развратно выглядывал когтисто-зеленый хвост ананаса. — Пускай Анастасия, как придет, в холодильник продукты уберет. — Плохо, что холодильник у вас не в комнате. Искушать будет провизия посторонний глаз. — Ну, давай, Арсений, чай ставь. Похлебаем, пока Анастасии нет. Чай я тоже принес, индийский, со слоном. Мощной магии, магии самоуверенности, которой обладал старик, невозможно было противиться. Осенний не противился. Научился за время проживания в семье Капитоновых подчиняться этой магии владычества можно, но по мелочам. Главное, чтобы чужая самоуверенность внутрь тебя не проникла. Ничего там не задевало и не разрушало. — В комнату пошли? — коротко приказал Егор Ильич, когда Арсений поставил на конфорку чайник. В комнате старик с порога мгновенно разглядел всю их жалкую обстановку. Разглядел и оценил. Старый разобранный, разболтанный диван. Старинный стол с зеленым сукном. Зеленая лампа времен совнархозов. Книжный шкаф. Дешевый коммунальный уют. Чужеродно выглядела здесь Настина косметика на тумбочке, духи в иностранных пузырьках и пара книг, слепых переплетенных ксероксов, брошенных на диване. Без спроса старик с запрограммированной брезгливостью прочел название ксероксных книг. Слава богу, всего-то полная посевовская версия «Мастера и Маргариты», да «Один день» Ивана Денисовича, ксерокс с роман-газеты. За это не сажают. Старик годливо отбросил произведение антисоветчиков. И тут в дверь раздался мягкий стук. Колотили плечом, юным, девичьим. — Кто? — радостно прокричал Арсений, уже предчувствуя, уже зная, кто пришел. — Открывай, подлый трус! — раздался из-за двери веселый Настин голос. Сеня бросился к двери, теряя тапки. Ввалилась Настя, холодная, румяная, присыпанная снежком. В обеих руках по сумке, да еще авоська с мандаринами, яблоками, хурмой. — Держи давай, писатель, я все руки себе оттянула. Всучила ему сумки. — Да сапоги мне сымай! И тут увидела показавшегося на пороге комнаты деда. Радостно выдохнула. — Детка! — бросилась к нему в объятия.